Глава 13. Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халата. Вечером угощали Сергея. «С бураков поправляются, Русиновский», — шутил Щербатый Петренко. «И ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадиное». До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить ужин, съесть его и к 10 часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель с чувством достоинства и превосходства тыкал пальцем в грудь каждого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру. И тогда наступали роковые 15 минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие минуты. Затаив дыхание, все смотрят на дверь. Вот-вот отворится она, и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в 4:15 утра за ними приезжали из гестапо. Никто из заключенных 39-й не знал своей участи. И как только раздавались начальные всхлипки свистка, напряженные до крайности тела невольно расслаблялись. Люди глубоко и устало дышали. Сегодня живы. После свистка молча расползались по нарам. Цокала выключаемая из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи. «Не спишь, Петренко?» «Как и ты?» «Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе». «Разве это меняет дело?» «Да не то! Видно, совесть их, что ли, начинает мучить. Все-таки глядеть в глаза...» «Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как?» «Сам». «Дурак». «Может быть. А слушай, Петренко, ты как будешь? Ну, стоять на коленях или...» «Умру стоя». «И я». Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками. На 5-й день заключения Сергея, в послеповерочные минуты ожидания, загремел замок 39-й камеры. «Бакибаев Муса!» Молчание. «Серебряков Владимир!» «Петренко Иван!» «Григорьевский Антон!» «Сдать все!» Дверь захлопнулась. Онемев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко. В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей лениво волочил деревяшки по мостовой. В 3 шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз, к мосту, и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись ежеминутно понукаемые извозчичьи клячи. Заламывая поля шляп, удивленно пялились на Сергея, выдергивавшиеся из пролета седоки. У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неимоверно длинной винтовкой. Конвоир ввел Сергея на 2-й этаж. «Зец хир?» «Садись сюда, немецкий», — указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал: «Комт, Иди, немецкий. В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвоир, и он остался с двумя сидящими, видимо, в ожидании его, офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал: «Садись, товарищ». Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков, продолжавших разговаривать немцев. «Сидеть не могу». «Почему же?» «Раны там», — занес назад руку Сергей. «Ах, это то, что в лесу?» «Нет, палач в тюрьме». «Ты Петр Русиновский. Это с группой в 10». «Один». «В Рокишкисе?» «В Купишкисе». «В августе?» «26 октября». «Ты не похож на русского. Арийский лоб, но худой. Пожалуйста, ром. А сколько времени?» 25 дней». «Это какого же числа?» «В сентябре». Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея. Зато второй не спускал с него белесых на выкате глаз, которые говорили, что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея. «Нет-нет, лет сколько?» 23. «Дурак!» — мелькнула запоздавшая мысль. «За 25 дней, проведенных в лесу, такая борода не вырастет у 23-летнего». 28. Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неотточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. Наблюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карманы, шагнул к выходу. «Как это было в самом начале?» «Нас вез...» Вдруг мысль вьюном скользнула из памяти. В ушах разлился тягучий монотонный звон. Перед глазами патефонной пластинкой заходил огромный радужный круг, и, уцепившись за него, Сергей завертелся на нем, потом, оторвавшись тихо и плавно, полетел в темноту. Крупные капли воды скатывались с головы на халат и, убыстряя ход, мягко падали на пол. Теперь голова допрашивающего была вровень с глазами Сергея. Ноги стаповец сидел на прежнем месте, не меняя позы. «Ах, я ведь сижу», — догадался Сергей. Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, вобрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это они меня бананом. Но почему же я не помню? Когда? И не больно?» — удивился Сергей. «Так... Значит, ты говоришь, отдал парашют крестьянину. А потом что?» Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в голове комнате, В уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии. Потом... «А, вот вы!» И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно, и там дребезжит треснувшим армейским котелком. «Да-да. Куда шел ты потом?» «Знаешь, что? Это как?» Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалась жила. По синеве бритых щек запрыгали желваки. «В сентябре попал в плен. Везли. Я 25 дней бежал. Все». Побледневшие щеки гестаповца отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище. «Я тебя вижу насквозь, мерзавец!» «Скверное удовольствие для тебя». «Где бежал?» «Близ... Шауляя». «Альзо!» Вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него. И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала спину, сбегая струйкой с головы к ногам. Дуло Браунинга с сычиным глазом уставилось в лоб Сергея. Глаз то отодвигался, то льнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца, что-то неслышно кричащий.